Глава 18. К черту дружбу. «Витя, помнишь наш разговор на абитуре о том, что я собираюсь подобрать себе команду?» – спросил Роман, когда они уже шли по улице. Друг облачился в гражданку, чтобы лишний раз не привлекать к себе внимание патрулей. Вот никакого желания нарваться на бедолаг, у которых не заладилась служба, и к концу дежурства не выполнен план, подоставленным в комендатуру. Придраться ведь и к столбу можно, ну их к ляду. «Помню, конечно», – поправляя шарф и обшлаг шинели, – ответил Нестеров. «Так вот, похоже, я тогда сильно так ошибался на свой счет, и мне нужно не свою команду подбирать, а присматриваться к твоей, потому как ты уже серьезно оставил всех нас позади. И вообще, немногие смогут с тобой соперничать по темпам развития. Одаренных и отмеченных эфиром не трогаем. Ты и в начале пути, и движешься семимильными шагами, а еще невероятно везучий». «Что такое? Роман Аршинов решил отказаться от роли лидера?» Посмотрев на друга и вздернув бровь, удивился Виктор. «Но-но! Роман Аршинов – практичная личность!» Он поправил меховой воротник кожаной куртки, картинно приосанившись. «И коль скоро он видит, что быть на вторых ролях у друга на данном этапе выгодно, так отчего бы и не воспользоваться подобным локомотивом?» «Цинично!» – хмыкнул Виктор. «Ну вот такой я!» – развел руками Роман. «Но тогда уж учти, друг!» «Я пойму то, что ты используешь меня в качестве паровоза для роста, но если ты в какой-то момент решишь, что тебе гораздо выгоднее меня продать...» «Витя!» Оборвав его, возмутился Аршинов, и теперь это была не игра. «Помолчи!» В свою очередь прервал его Нестеров. «Так вот, Рома, в тот день, когда ты решишь это сделать, просто вспомни, что с друга спрос будет многократно выше, чем даже со злейшего врага. Ибо с врагом и так все понятно, а вот с предателем совсем другое дело». «Сейчас было обидно». «Извини, я тоже стал циником», – пожал плечами Виктор. «Оно и видно». «А вообще, ты на этот счет особо не переживай», – продолжил Нестеров. «Сам посуди. Стартовые позиции у меня были слабее некуда. Для карьерного роста нужны очки надбавок, и я уже выбрал изрядную долю из обменного фонда. Как говорит батя, плохие рысаки выказывают резвость на старте, но проигрывают в долгой скачке». Так что, возможно, я не та лошадь, на которую нужно ставить. Конь. Что? А, да, конь. Ага. Я тебе уже говорил, Витя, что с тобой можно только с открытым забралом. Так вот, мы друзья, и в том, что я не предам, можешь не сомневаться. Но я с тобой, пока ты для меня локомотив. Как только нужда в твоей поддержке отпадет, дальше я пойду своей дорогой. Но не предашь. Предательство – понятие растяжимое. И то, что ты сочтешь таковым, для меня может быть всего лишь рациональным подходом. Не ударю в спину, не брошу в беде и не сдам – это факт. А в остальном он многозначительно развел руками. «Ладно, годится», – улыбнувшись, Виктор толкнул Романа локтем в бок. «Кстати, а чего это ты не спрашиваешь, куда мы направляемся?» «Тоже мне бином Ньютона. Первое место, которое ты должен был навестить по возвращении и непременно в парадной форме, да еще и с иголочки, это мои родители. Или все же маман. Второе – общага. Так что мы сейчас прямиком в тройку», – хмыкнув, подытожил Роман. «Умный», – с наигранным восхищением произнес Роман. «Да уж не дурак. Одно непонятно, чего мы пешком-то премся?» «Не поверишь, соскучился по Владивостоку». «Да поверить-то я поверю, только холодно же». «Ну, извини». «Суть-то покажешь, товарищ поручик?» «Гляди», – пожал плечами Виктор. Ступень 11. Возрождение 2. Опыт 0 из 4 096 000. Свободный опыт 17 272. Избыточный опыт 0. Очки надбавок 0. Сила 1,3. Ловкость 1,3. Выносливость 1,3. Интеллект 1,51. Харизма 1,7. Умение 62. «Ух ты ж! И это ты называешь плохим рысаком? Витек, а ты случаем не зажрался? Ром, ты потише можешь? А то на нас уже оглядываются». «Да могу, конечно», — уже не так громко согласился он. «Но это что-то с чем-то. 11-я ступень сути. Только на это в общей сложности нужно 4 094 000 опыта. А ведь у тебя еще и в избыток не слабо ушло. Ну ты монстр. Бывает, улыбнулся Виктор. Положа руку на сердце, ему было приятно. Причем вдвойне. Сначала от эффекта, произведенного на Аршиновых старших его появлением в форме поручика. Теперь вот при демонстрации сути. Так что присутствовала неловкость от такого бахвальства. Но все же он испытывал моральное удовлетворение. Хотелось услышать о своих успехах от других. «Витя приехал», – подняв глаза от тетрадки с конспектами, устало удивленным голосом произнесла Рита и тут же встрепенулась. «Витя?» Зина и Надя оторвались от тетрадок и после секундной заминки с визгом подскочили со своих мест, уронив стулья. Вереща как ненормальные, они повисли у него на шее, расцеловывая куда придется. Надя в порыве радости так чмокнула в самое ухо, что у Нестерова мелькнуло сравнение с легкой контузией. Подхватив обеих девушек, Виктор повернулся кругом, и Рита, не сумевшая к нему пробиться спереди, тут же атаковала его со спины, повиснув на ней и прижавшись щекой к затылку. Вот ни разу не сомневался в том, что девчата будут ему рады. И именно настолько. В груди разлилось тепло, в горле запершило, а в глазах от чего-то начало щипать. Вот же. Не хватало только слезу пустить. Прям неженка какой-то. Покончив с визгами и поцелуями, девчата начали раздевать гостя, в очередной раз пискнув от восторга и поняв, что перед ними поручик, а на его груди полный бант крестов. Вопросов, как он их заслужил, не задавали. Для них имело значение только сам факт того, что их друг – офицер и блещет наградами. Не преминули пройтись по Роману, мол, учись как надо. Тот по обыкновению отшутился, получил свои чмоки в щеку и вручил хозяюшкам бумажные пакеты со снедью. Виктор не имел привычки ходить в гости к подругам с пустыми руками. И коль скоро друг оказался в гражданке, его и нагрузил, чему тот не особо обрадовался. Девчата на скорую руку пожарили картошку, все остальное принесли гости. Но без горячей сковородки не обходилось ни одно их застолье. Вкуснее, чем в 222-й комнате 3-го медицинского общежития, это блюдо нигде не готовили. В этом Виктор был убежден. И ведь, казалось бы, они с Романом только из-за обеденного стола. Но куда там? Уплетали за обе щеки. Когда обед был съеден, а первое любопытство удовлетворено, Рита вдруг куда-то засобиралась. Встав в дверях, отдала строгий наказ никуда не уходить. Всех впускать, разворачивать и давать пинка, ибо в комнате и так тесно. Послала присутствующим воздушный поцелуй и выбежала в коридор. «Шебутная», – покачав головой, проводила ее Зина. Вино ударило девушкам в голову, но ровно настолько, чтобы отпустило напряжение последних дней подготовки к зимней сессии. Требования возрастали год от года по мере того, как эфир все плотнее входил в обиход. Прежние программы обучения уже не отвечали духу нового времени. Нечего было и сравнивать уровень подготовки сегодняшних выпускников с теми, что окончили учебу хотя бы лет 10 назад. Вообще-то, существовало мнение, что фармацевты – это вымирающая профессия. Еще лет 10-15 и рынок насытится таким количеством аптечек, что отпадет необходимость не только в лекарствах, но и в медиках как таковых. Но хватало и тех, кто полагал, что аптечки – это не панацея, и к вопросу здоровья необходим комплексный подход. Тем более в свете того, что инициированные пока еще составляют меньшинство населения Земли. А против хронических заболеваний артефакты попросту бессильны. Они их словно не замечают. Словом, если отпадет потребность в медиках, случится это ой как не скоро. А потому приходилось грызть гранит науки. Разумеется, если было желание окончить академию. Ну и такой момент, что высшее образование открывало возможность для дальнейшего роста сути, а значит и возможности получить дополнительное возрождение. Желая отвлечься от предстоящих экзаменов, девушки начали засыпать Нестерова вопросами относительно его службы в Китае. Виктор предпочел отшучиваться, представляя войну как некую легкую прогулку. Перед ним ведь не однокашники и не парни, которым, возможно, придется оказаться в бою. В случае войны их, конечно, могут мобилизовать, и они окажутся на фронте в качестве фельдшеров, но когда это будет, и будет ли вообще? Так что не следует им знать обо всей этой грязи. А там и Ромка подключился, начав травить об училищных буднях. Получалось это у него весело и непринужденно, А главное, интересно было всем. Девушки заливались смехом, Виктор, отделяя зерна от плевел, узнал многое о своих однокашниках. Даже где-то немного пожалел, что побежал впереди паровоза. Приобрел он, конечно, много, но и немало потерял. Как говорится, молодость – это тот недостаток, что с годами проходит сам. Виктор же как-то уж резко пролистнул страницу этого беззаботного времени. Даже поймал себя на мысли, что завидует Ромке, двигавшемуся к цели размеренно, но неуклонно. «Здравствуй, Витя. Рома, девчата», – произнесла Таня, входя в комнату. «Сюрприз!» – выглянула из-за ее спины улыбающаяся Рита. «Здравствуй, Таня», – с нескрываемым удивлением поздоровался Нестеров. «Ритка, ну ты...» – возмутилась Зина. «Таня, извини, что от обеда остались только рожки да ножки. Чаю?» «Отставить чай!» – взвился Аршинов. «Есть предложение, подкупающее своей новизной. Если поспешим, то успеем на сеанс в кинотеатр. Там как раз новую картину крутят. «Звезда надежды» называется». «Про войну?» – с сомнением поинтересовалась Надя. «Про любовь!» – указав на нее пальцем, ответил Роман. «А перед сеансом можно посидеть в кафе». «Мороженое, коктейль, чай, кофе, лимонад, соки и все причитающееся в ассортименте. Друг из Китая приехал. Угощает!» Слегка разведя руками, словно желая обнять Виктора, закончил балагур. «Ох и наглый же ты, Ромка!» – усмехнулся Виктор. «Но у меня нет возражений». «Как подруги? Ударим сладким по фигурам». «Искусители. Вон из комнаты. Мы будем одеваться», – заявила Рита. Улыбающаяся Таня вышла вместе с парнями. Сложно было не приметить ее волнение и нерешительно виноватый вид. Аршинов не был дураком и прекрасно понимал, что между его друзьями пробежала кошка, поэтому, оказавшись в коридоре, тут же вспомнил, что забыл купить папиросы и решительно направился в табачную лавку, благо таковая имелась неподалеку. Нестеров же с Баевой решили обождать подруг на крыльце. «Витя, я извиниться хотела за то, что было в Китае», – заговорила она, едва они остались одни. «Тебе не за что извиняться», – неспешно идя по коридору, возразил он. «Ты высказала свое мнение, и где-то я его даже понимаю». «Не принимаю, да, но это уже совсем другое». «В тот день наша бригада отправилась на освобожденную территорию для оказания первой помощи. Иволгина попросил об этом тот полковник, что приезжал к тебе. В Утяне оставался основной госпиталь, и туда же мы должны были переправлять пострадавших, нуждавшихся в госпитализации». «То, что мы увидели на освобожденной территории...» «Ты был абсолютно прав. Ни в коей мере нельзя допустить прорыва японцев. Страшно подумать, что тогда произошло бы в деревне. Эти маленькие улыбчивые... Они даже не звери. Меня от одних только воспоминаний бросает в дрожь». «Все нормально, Таня. Ты ведь не знала. А то, что рассказывают...» «В общем, мнению властей и военных традиционно веры нет. Так было, так есть и так будет всегда. Наш Ярик Потапов, рискуя жизнью, отправился снимать документальный фильм о японском концентрационном лагере, о поставленном там на поток убийстве военнопленных и просто гражданских ради получения опыта. Он представил свою картину в качестве дипломной работы, а его обвинили в том, что вместо того, чтобы думать о достойной защите, он занимался выполнением заказа отдела пропаганды правительства ДВР». «Ярик пошел в кинематограф?» – удивилась она. «Представляешь?» Шли они без спешки. Коридор длинный, вот и получилось, что едва успели дойти до лестничной клетки, вышли на площадку и начали спускаться. Таня взяла Виктора под руку и поинтересовалась. «И что с картиной?» «Без понятия. Мне об этом перед отбытием полковник Григорьев рассказал. Ярика вроде как обязали сменить тему, но как там и что, я не в курсе». «А ты тут как? Я думал, что все еще в Китае». «После того, как я увидела все те зверства, пришла к Иволгину и потребовала, чтобы он порвал ту докладную. В противном случае буду свидетельствовать против него». И, остановившись и посмотрев на нее, не скрывая своего удивления, поинтересовался он. «Я была убедительна», – пожала плечами подруга, как это бывало в гимназии. «Спасибо, что сказала его харизме». «Максим, конечно, пытался мною манипулировать, но для этого его показателей и уровня моего расположения было явно недостаточно. Поэтому он просто подписал мой дневник о прохождении практики, после чего попросил оставить бригаду, так как нам вместе не ужиться. Ну и ближайшим дирижаблем отправил меня во Владивосток. Так что я уже неделю как вернулась». Продолжив спускаться, ответила она. «А Рита?» «Писать тебе после нашей ссоры было глупо, но я знала, что девчат ты непременно навестишь. Ты же настоящий друг. Поэтому встретилась с Ритой и просто попросила сообщить мне, когда ты появишься». «Ой!» Виктор едва успел подхватить оступившуюся девушку и притянуть к себе, дабы не покатиться по ступеням вместе с ней. Но проделал это все же не настолько сильно, чтобы она буквально врезалась в него, прижавшись к его груди, чуть приподняв подбородок и обдав его горячим дыханием. Все вышло как-то само собой. Ему не пришлось особо тянуться, только слегка склониться к ней. Она не то что не отстранилась, но даже еще немного приподняла лицо, подставляя губы. По телу Виктора пробежала волна сладостной истомы. Черт, он вообще не понимает, как можно было игнорировать ее и держаться за какую-то нелепую дружбу. Манипуляция? Да наплевать. Он будет трижды дураком, если сейчас увидит в Татьяне не любящую и любимую девушку, а охотницу, наконец заманившую его в свои силки. «Уверен, что хочешь в кино?» Когда они оторвались друг от друга, тихо произнесла она, прижавшись к его груди. «Есть предложение?» «Витя, ты тупой или просто придуриваешься?» Все еще прижимаясь к нему, легонько тряхнула она его за плечи. «Хочешь сказать, что готова навестить мой номер в гостинице?» «Нет», – покачала она головой. «Моя подруга все еще на стажировке, и квартира в полном моем распоряжении». «Тогда давай поспешим, пока не появился Ромка». «А мы им ничего не скажем?» «По-моему, они сильно удивились бы, если бы мы действительно отправились с ними в кино». «А как же кафе?» «У Ромки деньги есть, не переживай». Он опять приник к ней жарким поцелуем, отмечая ее податливость, страстность и неопытность.